А опросы тем временем шли своим чередом, и сводились они к тому, что стражники, состоящие на содержании графини, заставляли людей под угрозой кнута, тюрьмы или виселицы подписывать свидетельство в пользу Маго и ее капеллана-канцлера Тьерри Дерсона. Кровь ударила баронам в голову. Они открыто поднялись и передали Тьерри, находившемуся в Париже при графине, чтобы тот не смел появляться в Артуа под страхом смерти. Затем они вытребовали к себе второго Дерсона, Дени, казначея, который имел глупость явиться. Приставив ему меч к горлу, бароны заставили казначея отречься от своего брата и принести в том клятву. Политический конфликт становился простым сведением счетов. События приняли столь опасный оборот, что Людовик X самолично ездил в Аррас. Он пытался сыграть роль арбитра, но ничего путного не получилось, поскольку армии у него уже не было, а единственное знамя, оставшееся в качестве воинской единицы, как раз и взбунтовалось. 19 сентября люди Маго решились потихоньку схватить Сира де Суастра и Сира де Комона, двух молодцов, прекрасно дополнявших друг друга. Один был завзятый краснобай, а другой — отменный рубака, и оба, по-видимому, руководили мятежом. Суастра и Комона бросили в тюрьму. Робер Артуа тут же принес королю жалобу. — Государь, кузен мой, — заявил он, — к этому делу я не причастен. Вы сами знаете, что меня подло лишили наследственных земель, где теперь управляет моя тетка Маго и управляет, скажем прямо, весьма дурно. Но если Суастр и Кумон останутся в тюрьме, тут уж, поверьте, в Артуа начнется настоящая война. Высказываю же я свое мнение лишь потому, что от всей души желаю вам добра. Граф Пуатье тянул в противоположную сторону. Возможно, было и не совсем ловко арестовывать этих двух сеньоров. Но еще более неловко получится, если их немедленно выпустят на свободу. Этим самым вы поощрите всех мятежников в вашем государстве, а в результате, брат мой, пострадает ваш авторитет. Карл Валуа даже задохнулся от гнева. — Довольно уж того, мой племянник, — завопил он, обращаясь к Филиппу Пуатье, — довольно и того, что вам вернули вашу жену, которая на этих днях выходит из Дурдана. Так не держите же руку ее матери. Неблагородно просить короля выпустить на свободу тех, кто вам по душе, а тех, кто вам не угоден, бросать в темницу. — Не вижу никакой связи, дядя, — ответил Филипп. А я вижу и боюсь, что вашими действиями руководит непосредственно графиня Маго. В конце концов Сварливый дал приказ графине Маго освободить двух пленных сеньоров. В клане графини сразу пошла в ход довольно неудачная острота. Наш государь Людовик — сама Клеменция. Намекая на одинаковое звучание имени Клеменция — с французским словом «клеменс» — «милосердие». Суастр и Комон вышли из заключения через неделю, окруженные ореолом мучеников. 26 сентября они созвали в Сен-Поле всех своих сторонников, которые отныне приняли наименование «союзники». Суастр говорил много и долго, и соленые его шутки, более чем дерзкие предложения — увлекли слушателей. Отныне необходимо окончательно отказаться от выплаты налогов, вешать всех прево, всех сборщиков и всех соглядатаев, стражников и иных представителей графини, и начинать, конечно, следует с семейства Дерсон. Король направил двух своих советников, Гийома Флотта и Гийома Помье, наказав им настаивать на умиротворении и договориться о новой встрече в Компьене. Союзники дали, в принципе, согласие.